понимаю, что ты только расстался с ней». Кристина продолжила поглаживать меня пальчиками по лицу. «Но может к черту ее, она не была никогда тебя достойна. Ее потолок – это потный байкер и поездка на их сходку, где ее пустят по кругу, а она и рада». «К черту», – кивнул я, мгновенно подхватывая девушку на руки и вставая. «Все к черту, а вот тебя». «Меня туда», – махнула в сторону спальни Кристинка. «Туда», – кивнул я, вышибая дверь с ноги и оказываясь в спальне, где уже какая-то парочка решила развлечься. «Шли вон, ты кто такой?» Сразу вскочил парень, потрясая своим вялым дружком. Долго им он не тряс, словив мой кулак прямо в нос. «Дэн, прости, он не знал». Заступилась за парня какая-то смутно знакомая девушка. «Забирай его и вали», кивнул я благосклонно и уже не глядел, что там происходит. Перед глазами была только Кристина и ее прелести, почему-то все еще скрытые одеждой. Из воспоминания я вынырнул не скоро. С Кристиной мы тогда знатно покуролесили. Когда мы вышли из комнаты, все гости уже разошлись, а сама именинница спала на диване в обнимку с бутылкой шампанского. Мы изъяли опасную тару и пошли допивать ее на кухню, где у нас с Кристиной был разок, после которого я отвел девушку домой. А на следующий день узнал, что ее семья переехала во Владивосток. Перестав пялиться в лазоревое небо, я перевел взгляд на Поттера, сидящего рядом. Парень был красный как рак и что-то не рвался шандарахнуть меня бладжером. Поттер отводил глаза и как-то странно пыхтел. «Ты видел?» – спросил я у парня. «Прости», – выдавил из себя Гарри. «Было бы за что», – отмахнулся я, не став ничего предъявлять парню, ибо из нас двоих виноват больше всех я. «Давай нормально поговорим. Я не рвался оказаться в твоем теле. Я просто внезапно очутился тут и все. Я не хотел занимать твое тело. Были такие мыслишки, но я не полная мразь, чтобы такое сделать на самом деле». Вот только когда Артур Уизли переправил выход камина в его особняк, а Люциус Малфой оглушил меня, я ничего не мог сделать. И когда он подсадил мне душу Волдеморта, я тоже ничего не смог сделать. Только оказавшись в... да черт его знает где, я смог уничтожить его душу, вот только при этом я стал главным тут. «Отец Малфоя», — удивился Гарри. «Ага», — фыркнул я, продолжая лежать на мягкой траве квиддичного стадиона. «Давай попробую тебе все показать. Так, я вроде понял, как нырять в этот пирог». «Какой пирог?» — удивился Поттер, но стадион вокруг нас исчез, и я оказался опять парализованный Малфоем. «Очешуять!» — воскликнул Поттер, когда мы снова появились на стадионе. «Нужно рассказать директору». «Поттер. Поттер никогда не меняется». Я сосредоточился и опять нырнул в воспоминания. Поттер не успел и слова вымолвить, как оказался в еще одном воспоминании. «Больничное крыло, взрыв Помфри». «Как?» – вырвалось у Поттера, когда мы оказались опять на уже опостылевшем мне стадионе. «Надоело. Поттер давно гость у меня в сознании, а с окклюменцией я понял, что могу управлять им как угодно. Похоже, мне достались все наработки темного лорда, поэтому я так легко ныряю в пирог с воспоминаниями. Поэтому мне стоило чуть напрячься, и мы с Гарри оказались сидящими в библиотеке. На столе стоял чайник со вкусным чаем и куча разнообразных пирожных. Несмотря на слегка-зеленоватый вид после увиденного, Гарри не стал ерепениться и мгновенно цапнул пироженку, сделал смачный укус и запил сладким фруктовым чаем. «Ну как, уже лучше?» «Футше», – пробормотал Гарри с набитым ртом. «Ты понял, что они говорят? Угу. Но почему они еще и шипели в одно время?» «Это Парселтанг, язык змей», — ответил я и стал рассказывать Гарри о том, что мы раскопали с девочками. «Значит, директор хочет захватить Хогвартс?» — спросил Гарри. «Зачем ему замок?» — пожал я плечами. «Ему нужны дети, которые будут вынашивать в себе молодых наг, или сами станут нагами. Мы можем только предполагать, как это работает, но я не очень хочу, чтобы в меня затолкали огромную змею. Да даже если она будет не огромной, все равно не хочу». «Ты не вернешь мне тело, да?» – внезапно спросил Гарри. «Нет», – ответил я честно, не став юлить и давать пустые обещания. «Но с другой стороны, я придумал, как обеспечить тебя новым телом. Магический мир оказался не таким веселым, как я представлял», – сказал Гарри, не став устраивать истерики. «На первом курсе я сражался с Квиреллом, в которого вселился дух Волдеморта, а до второго курса вообще не дожил». «Прекрати», — отмахнулся я. «Твой дар, который я смог разблокировать, поможет пересадить твою душу в новое тело. Я еще не знаю как, но это возможно. Ты и правда хочешь пойти и разгребать все дерьмо, что происходит вокруг тебя?» «Не очень», — криво усмехнулся Гарри. Мне кажется, я слегка сошел с ума. А сколько я еще буду заперт в тебе? Может, мне просто навсегда исчезнуть? Так, прекратить все это. Встал я со стула и топнул ногой. Пространство вокруг дрогнуло и стало расползаться в стороны. Не прошло и минуты, как центральная часть библиотеки полностью изменилась. Я не стал изобретать велосипед и превратил эту часть в копию нашей башни. Давай, проведу тебе экскурсию по твоему новому жилищу, улыбнулся я, вставая. В реальности эта башня, которую заняла мама Луна и занималась тут саморазвитием. Я буду навещать тебя здесь каждый день, а пока меня не будет, в твоем распоряжении будет вся библиотека вокруг. Здесь собраны все книги, которые прочитал Вальдемарт, будучи школьником. Похоже, он только и делал, что читал. Я на секунду задумался о том, что книг тут дюже много. Даже школьник столько не прочтет. Хотя темный лорд мог пользоваться для этого маховиком времени или еще что придумал. Как вариант, тут есть и знания взрослого Вальдемарта, который пытался убить Гарри и сам убился об него. Вот в Поттера засосало не только его душу, но и память. Сделав для Гарри обзорную экскурсию, я обещал навестить его как можно скорее, а сам вынырнул из библиотеки. Окклюменция помогла мне и тут. Стоило чуть нырнуть в свой разум, и я ощутил место, где находится библиотека, после чего с легкостью оказался в ней. Думаю, мне боль не нужно пить рябиновый отвар, чтобы оказаться тут. Наконец-то пришел в себя, фыркнула Дафна, сидящая напротив меня. Сколько меня не было? Полчаса, ответила девушка. Мы пытались тебя дозваться, но, как ты понимаешь, не особо то и получилось. Кажется, мне в наследство досталась вся натренированная Вальдемартом окклюменция. Так, Дэн, рассказывай все с самого начала, а то мы, кажется, опять многое упускаем, покачала головой Пенси. Больше подробностей. Вот прям все и сразу. Ладно, ладно, сдался я. Луна, я слушаю, ответила девушка, все еще занятая своей газетой. На этот раз девушки высушили меня досуха. Тайн просто не осталось, да и какие там тайны. Мы, как говорится, повязаны. Целая банда, блин. Мне кажется, что мы все же как-то странно быстро сдружились. Нет, сначала Дафна позаботилась о моем бессознательном теле, а потом я вообще спас Пенси, которая хорошая подруга Дафны. Думаю, такие события все же сближают. Но то, что никто и глазом не моргнул от моих откровений, это, конечно, настораживает, но вокруг меня куда ни плюнь, можно сразу настораживаться. Одна только Луна ведет себя нормально, по сравнению с оригинальной. Хотя для меня это и есть оригинальное. Чего-то меня на философию потянуло. Тогда и нам есть что рассказать, сказала Дафна, как только выслушала меня. Да, пора, кивнула Пенси. Так, протянул я и слегка напряг булки. Ты странно на нас влияешь, сказала Дафна с легким недоумением в голосе. Как бы тебе объяснить? Одно твое присутствие рядом делает нас умнее, сказала Луна, не отвлекаясь от статьи, и взрослее. Пенси уже вовсю строит планы на тебя, Луна, воскликнула строящая планы Пенси. Я же по секрету сказала. Да, удивленно посмотрела Луна. Ну, Дэн, это наш с тобой секрет, никому не говори. А сама не строишь? Фыркнула Дафна. Конечно, строю, улыбнулась Луна. Дэн, поможешь мне с печатным станком? Конечно, улыбнулся я в ответ, вспоминая, как мы собирали эту махину. Отец Луны прислал ей печатный станок. Вот только тот был упакован в мешок с чарами расширения пространства, и упакован он был в разобранном виде, а мы потом все свободное время тратили на сборку этой махины, но собрали вроде правильно и даже напечатали пробный тираж. Да погоди, Луна, отмахнулась Дафна, давайте все сразу выясним, чтобы не распылять внимание, но мне нужен тираж к утру, возмутилась Луна, напечатаешь, еще вся ночь впереди. Так вот, Гарри, мы стали не только четко и ясно мыслить, но и с магией у нас стало куда лучше. А еще сегодня на рунологии, ты видел, какие у нас у всех проблемы были. Я поспрашивала у двух других факультетов, и у них тоже такие проблемы были. Дафна хочет сказать, что проблемы рано пробудившейся стихии были у всех, кто более-менее с тобой общался. Луна так вообще умудрилась парту подпалить каким-то призрачным светом, который сжег тренировочный пергамент и перекинулся на нее. И вы думаете, что это все моя неизвестная способность? Думаем, кивнула Луна. А еще мы думаем, что часики тикают, а времени все меньше. Мы идем или да? Идем, проворчала Пенси. Что, блин, еще за способность? Мне и так хватает существующих. Хотя толку я пока от них не вижу, одни лишь проблемы. Мы спустились в подземелье, где был установлен печатный станок. Луна раздала нам по листу со своей статьей и заставила нас набирать текст для страниц с помощью кучи маленьких букв. Сама мисс главный редактор Луна Лавгуд была занята главной страницей газеты. Луна рисовала что-то вроде обложки и небольших картинок на несколько страниц. На все про все у нас ушло около 2 часов. Луна полностью вошла в роль главного редактора, а мы в роль ее младших помощников, которым ничего доверить нельзя, но за неимением лучшего и такие сойдут. Луна все проверяла и перепроверяла, придираясь к каждой мелочи. Мы же создали профсоюз и требовали повышения зарплаты, а также доплату за ненормированные часы. Дело шло к забастовке, но Луна пообещала Дафне Спенси поделиться какой-то новой косметикой, выпущенной ограниченной серией. Девушки смягчили свои требования, но я как глава профсоюза требовал равного отношения ко всем работникам. Луна согласилась поделиться косметикой со мной. Наш профсоюз победил, рабочее братство восторжествовало. «Идеально!» – кивнула Луна, глядя на 10 больших стопок с первыми тиражи «Тайн Хогвартса». На первой странице было изображено название самой газеты в готическом стиле. Ниже шел большой рисунок самого Хогвартса, который обвивает огромный змей, а на переднем плане стоял молодой парень и злобно ухмылялся, глядя прямо тебе в душу. Луна сказала, что срисовала его с какого-то старого колдофота самого темного лорда. Вышла прям до мурашек, что еще сказать. У Луны талант, а все ее попытки научить меня рисовать оканчиваются еле сдерживаемым приступом смеха. И смеюсь не я. «У тебя талант», признала Пенси, закончившая читать статью. «Столько раскопать, свести все воедино и так хорошо написать. Вот только как ты все это будешь по факультетам разносить? У меня есть план», фыркнула Луна. «Но он секретный, поэтому на это все». «Ну, наконец-то», выдохнула Пенси. «У меня все пальцы болят, столько текста набирать. А я говорил, что требовать нужно больше. Профсоюз сила, пока состоящие в нем работники не прогнулись под пятой капиталистической гидрой. Все, Поттера понесло опять. И все же, что за план?» Спросил я у Луны. «Мантия», спросила в ответ девочка и сделала щенячьи глазки. «А в гостиной ты как проникнешь?» «В Равенкла легко. У них там смешные загадки на двери», отмахнулась Луна. «В Слизерин выпытаю пароль у Дафны. Эй, я не скажу. А замороженку? У тебя ее нет», фыркнула Дафна. «Но я знаю, где ее взять». «Я тоже знаю», ухмыльнулась блондинка блондинке в ответ. «А Гарри тебе не даст. Да куда он денется? Хватит уже», топнула ножкой Пенси. «Я хочу в душе спать. Пароль чести слава». «Сработало», заулыбалась Луна. «Вами так легко манипулировать. Следующий выпуск будешь печатать сама», проворчала Дафна. «Ну удав», законючила Луна. «Все-все, хватит подлизываться». Дафна попыталась спастись от обнимашек Луны, но была повергнута этим малолетним монстром. «Я спать», помахала лапкой Пенси. «Помогу, только отцепись», сдалась Дафна, кое-как отцепив от себя детеныша коралы по имени Луна. Отправив Пенси с Дафной во свояси, мы остались с Луной наедине. Девушка с недоумением смотрела на тираж газеты, который просто не могла сама поднять. Получалось по 2 толстых стопки на факультет, но Луна то и одну стопку держала с трудом. Такими темпами она не то что не разнесет все газеты по факультетам, но еще и сорвет себе спину. «Нужны чары облегчения веса», — сказал я, глядя на недоумевающую мордашку Луны. «Я таких не знаю», — шмыгнула носиком Луна. «Сейчас гляну в библиотеке», — ответил я и, устроившись на стуле, нырнул в свой внутренний мир. Как я и думал, получилось это невероятно легко. Я теперь постоянно ощущал в себе пространство библиотеки, где сидел Гарри и читал книги. Увидь такое Гермиона, и ее инфаркт бы хватил. По крайней мере, в прошлом году уж точно. «Привет», — кивнул я парню. «Темнейшие проклятия и способы их снятия, нужно же с чего-то начинать», — пожал плечами Поттер. «Спать я не могу, а делать тут больше нечего». Взял первые попавшиеся под руку книги. «Ты знал, что существует проклятие, с помощью которого можно превратить человека в живую слизь?» «А-а-а-о», вырвалось у меня удивленное. «Теперь знаю, потом покажешь. Извини, у нас еще день не закончился, чуть позже заскочу». «Чары снижения веса, и такие существуют», — удивился Гарри, а через мгновение в меня прилетело 5 томов с заклинаниями, и он удивился еще сильнее. «И так можно было? Не знаю, попробуй», — пожал я плечами, быстро вчитываясь в первое попавшееся заклинание. Чар снижения веса было столько видов, что глаза разбегались. Одни снижали вес только воды, другие только земли, третьи увеличивали вес, а четвертые делали любой предмет легче в два раза. Даже нашел такие чары, которые действуют только на фрукты. Удивительно, конечно, но мне сейчас нужны самые простые чары, которые уменьшат вес газет, а желательно и размер. Хотя нет, размер если уменьшить, то придется его потом увеличивать. Лишние сложности. Вроде нашел, задумался я и попробовал повторить чары прямо во внутреннем мире. К моему удивлению, они сработали, но вместо уменьшения веса, призванное мной яблоко стало тяжелее раз в 10 и его просто расплющило. «Ты палочку не довернул», — сказал Гарри, забравший у меня книгу. «Нужно вот так». Гарри взмахнул непонятно откуда появившейся палочкой и выдал заклинание, от которого толстый том предо мной стал легче в несколько раз. «Если ты такой гений, то чего весь первый год дурака валял?» «Не гений», — отмахнулся Поттер. «Просто вижу, где ты ошибся». «Вот как», — хмыкнул я. «Ну-ну, попробуй сам книгу призвать». «Пробовал уже, не получается», — вздохнул парень. «Тогда может мне тебе что-то призвать? Ну что-нибудь про магический мир, типа истории, только не про гоблинов. Обычная книга по истории подойдет, там как раз для школьников». «Думаю, да», — кивнул Поттер. Я сосредоточился, и на моей ладони стали появляться книги по истории магии за все курсы. «Вот, сам недавно читал». «Спасибо», — кивнул Гарри, уже погрузившись в чтение. «Я же вывалился в реальный мир и узрел Луну, легонько тыкающую мне пальцем в нос». «Пуньк», — сказала Луна и ткнула еще раз, после чего засмеялась. «Себя пунькни», — фыркнул я. «Пуньк», — серьезно ответила Луна, ткнувшая себя в носик пальцем. «Ты нашел?» «Нашел, но нужно проверить на чем-то, что не жалко», — ответил я, и мой выбор пал на стул. Заклинание вышло прямо на загляденье, как будто я тренировался во внутреннем мире несколько часов кряду, а может даже дней. Вывод: полученные там навыки вполне себе работают и в реальности, да куда лучше, чем при обычном обучении. Нужно разбираться и пробовать на других заклинаниях. Но пока рано делать выводы, может просто заклинание простое. Тем более оно и правда простое, вот только у него есть и боевое применение, поэтому его и не преподают в Хогвартсе. Ну уж точно не на первых курсах. «Вперед», — спросил я, когда облегчил вес на всех стопках. «Поможешь?» — жалобно спросила Луна. «Маленькая манипуляторша», — покачал я головой, но газеты взял. Мне и самому было интересно, что же по итогу выйдет. Сколько человек вообще прочтет эту газету? Хотя не у всех такая насыщенная жизнь, как у меня. Так что большая часть учеников точно прочтет, но во что это выльется? Все бросятся искать тайную комнату или строчить письма в министерство на живущего в подземельях Василиска? Посмотрим. Мы с Луной без проблем уместились под мантией-невидимкой. Я до сих пор не набрал массу, хотя ел куда больше, да и иногда упражнялся. А Луна вообще миниатюрная, хоть под мышку ее бери. На Хогвартс опустился комендантский час, правда, в подземельях было непонятно, час это или не час. Тут всегда тихо и уныло. Даже призраки тут не летают, хотя их штаб-квартира находится именно где-то здесь. Да-да, даже призракам нужен дом. Они вроде как привязаны к замку, но если у них не будет своего места, то они развоплотятся. Но и заселять замок призраками никто не хочет, поэтому если они не живут в своем тихом и невидном никому месте, то их изгоняют. Только для нескольких призраков сделали исключение. Бинс привязан к классу, а Миртл к женскому туалету. Еще есть факультетские привидения, которые привязаны к факультету. Ну и один безумный полтергейст, который привязан ко всему замку сразу. Первым на очереди у нас был факультет змеек. Дафна и Пенси уже должны были быть в теплой кроватке. Но я на 100% был уверен, что спать они не пошли и сейчас сидят в гостиной, ожидая, когда же мы там появимся. Пароль сработал на портрете неизвестного мужчины, и тот недовольно отошел в сторону, открывая проход непонятной невидимки, но все же открыл, что многое говорит о безопасности. Оказавшись в гостиной, мы сразу заметили сидящих в уголку Пенси с Дафной. Луна рвалась потыкать Дафну в нос пальцем, но я остановил ее, после чего мы осторожно разместили первую страницу газеты на доске объявлений. Страница была увеличена в несколько раз и сразу привлекала внимание. Там же была стрелка, указываю вниз, куда мы сгрузили уже полноценные экземпляры газеты. «Воришки прокрались», — хихикнула подошедшая Пенси, которая без труда увидела появившиеся из ниоткуда газеты и огромный плакат. «Спать идите», — шепнул я в ответ, — «а утром не забудьте устроить толчею у газет». «Ох, Поттер, ну только если ради тебя», — томно выдохнула Дафна, и девушки опять захихикали, а Луна все же пункнула Дафну в нос и тоже захихикала. Наша встреча чуть не переросла во взаимные удушающие обнимашки, но я все же вырвал Луну из лап Дафны и утащил от греха подальше. Хотя тут еще нужно выяснить, кто из двух девушек выступал в роли греха. С остальными гостинами было куда проще. В Равинкла была простая загадка, которую даже я разгадал. У Хаффлпаффа нужно было стучать по бочке в определенном ритме, и та открывалась. Ну а в нашу гостиную мы попали по паролю, который, конечно же, знали. А утром школу накрыло нездоровое оживление. Мы с Гарри всю ночь искали нужную мне информацию, но нашли не так уж и много. Людей без души просто не могло существовать, но у меня были некоторые сомнения после откровений Лилии, и я стал искать, как создать гомункула, в которого можно вселиться. Пока я не стал говорить Гарри о том, что его родители возможно живы, возможно и нет. Тут не угадаешь, как все на самом деле, поэтому я пошел окольными путями и таки нашел ритуал создания разумного гомункула, точнее существа, в которого маг мог скопировать свой разум. Это было не бессмертие, ибо оригинал погибал, а его душа улетала за грань. Но получившаяся копия продолжала существовать, обладала магией, которая была у мага при жизни, но была лишена возможности дальнейшего развития. То есть, у нас преподает гомункул. Собственно, чего я ожидал от Хогвартса? Ну хотя бы не еще один наг, но тут тоже не ясно, на кого работает наша учительница. По итогу я пока выбросил все это из головы. Могу ли я что-то сделать в этой ситуации? Сомнительно, поэтому лучше еще раз прочту статью Луны, которую сейчас читает весь Хогвартс. Я, конечно, ожидал, что так или иначе ее прочтут, но чтобы весь замок поголовно сидел, уткнувшись в газеты во время завтрака. Нет, это прям аншлаг. А потом еще целый день обсуждали написанное, за что многие получили отработки, ибо обсуждали прямо на уроках. Альбус, это уже ни в какие ворота. Нужно найти того, кто написал это, и наказать. Негодующе воскликнула Минерва МакГонагалл. А как по мне, призабавнейшее чтиво, усмехнулся Флитвик, уже второй раз перечитывая сенсационную газету. Текст, подача, интрига и ее раскрытие. Все на высоте. Альбус, у нас и правда есть тайная комната, которую открыл Хагрид. Сам же читаешь, что Хагрид не открывал, вздохнул директор, хмуро вчитываясь в строки газеты. Получается, что Хагрид невиновен? Спросил Люциус Малфой, тоже присутствующий на еженедельном собрании учителей. Получается, что так, но школу он не закончил и у него нет палочки, продолжил Люциус. Не закончил. Это не очень справедливо, вы не находите, господа? Спросила профессор Коста. Он и так полувеликан, так еще столько пережил. Вы хотите, чтобы мы приняли Хагрида обратно в ученики? Удивленно спросила МакГонагалл. Именно, вернуть палочку и обучить Хагрида. Не сказала бы, что он тогда хорошо учился, но все же учился. С какого года его исключили? Вроде с пятого, если память мне не отказывает, задумалась Минерва. Как минимум его можно доучить и выдать разрешение на колдовство, вставил Малфой. Но прошло столько времени, да и учебный год уже идет. Займись этим, Минерва, поставил точку в разговоре Дамблдор. Подготовь документы, и я поставлю подпись. Господа, если ко мне вопросов больше нету, то собрание объявляется закрытым. Когда за последним профессором захлопнулась дверь кабинета директора, его владелец устало потер виски и посмотрел на десятки висящих на стене портретов. Директора Хогвартса были призваны не столько заниматься учебным процессом, сколько охранять замок от любых опасностей. Но Альбус умудрился стать директором не по своей воле. Ошибки прошлого, у него их было очень много. Когда-то он сам был радикальным маглоненавистником, и Геллерт тут был ни при чем. Семья Альбуса был чистокровней некуда, так что неудивительно, что ненависть к маглам привелась ему с пеленок. А уж когда он встретил Геллерта, найдя единомышленника, все пошло под откос. Смерть Арианы, бегство Геллерта и тщетные попытки найти его. Брат возненавидел Альбуса, и ему пришлось покинуть Британию, в которой он уже не мог находиться. Когда разразилась Вторая мировая война, активно разжигаемая сторонниками Гриндевальда, Альбус уже вернулся домой. Будущий директор нашел себя в преподавании. Институт учителей в магическом мире был развит довольно плохо. Поэтому Альбус отучился в одном из магловских университетов, что стало плюсом при приеме на работу. А уж когда он применил все знания на практике, ученики стали в нем души не чаять. Но тут на сцену вышел Гриндевальд. Его планы не ограничивались Европой. Один из сильнейших магов своего поколения собрал вокруг себя кучу сторонников и был готов ввергнуть в мир в бездну. Альбусу пришлось действовать, но вскоре он понял, что с Гриндевальдом ему не справиться. Клятву на крови не разрушить, а никто кроме него не смог бы справиться с Геллертом, овладевшим бузинной палочкой. Дамблдор долго искал способ, как перебороть клятву, попутно плетя интриги, которые лишь замедляли планы его бывшего друга, но полноценно их невозможно остановить. В своих поисках директор зашел столь далеко, что будущий Волдеморт казался лишь невзрачным сопляком на его фоне. Правдой тут директор терпел поражение за поражением, пока они сами не вышли на него. Проклятые ноги, практически уничтоженное племя, тех, кто некогда бросил вызов волшебникам и с треском проиграл. Вот только эти чудовища выжили и продолжали строить планы мести. Предложение Нак оказалось очень заманчивым. Стать одним из них, при этом сохранить свободу и победить старого друга, ставшего врагом. Но Эльбус знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а это была именно она. Но все же он решился и прошел ритуал слияния, став совершенно другим человеком. Крошечный паразит, только что вылупившийся детеныш матери Нак, навсегда поселился в его теле и стал расти. Эльбус победил Гриндевальда. Сражение было выиграно, но войну Эльбус проиграл. Чем сильнее в нем разрастался паразит, тем больше контроля над ним получала мать Нак. Тогда-то Эльбус и выяснил, что паразит пожирает не только его тело, но и душу, и в конце концов он доберется до мозга Эльбуса, сделав его своим. Все знания и умения Эльбуса перетекут в монстра, и тогда миру не поздоровится. И Эльбус опять стал искать спасение, которое оказалось как бы не хуже болезни. Чтобы не стать кормом для паразита, нужно было кормить его на убой. И если паразит питался душой Эльбуса, значит и кормить его нужно было душами. Кто бы знал, чего стоило Эльбусу найти специалиста по душам, а потом еще и в контакт войти. Маг, занимающийся наитемнейшей магией, не очень хотел дружить с тем, кого звали светлейшим поборником зла. Но Эльбус нашел аргументы для этого мага, и они смогли договориться. Использовав всю свою власть и влияние, Эльбус стал опустошать Азкабан и менее известные европейские тюрьмы. Все ради общего блага, ведь если Эльбус проиграет эту войну, то ноги захватит Хогвартс. Матерь Наг давно торопила Эльбуса, пытаясь ускорить его перерождение. Как только это случится, в ее распоряжении окажется весь замок, даже несмотря на защиту, поставленную еще основателями. На своем пути Эльбус встретил такую же жертву, как и он сам. Поппи Памфри, подававшая надежды колдомедик, оказалась завербована ногами, и вместо работы в Мунго оказалась в больничном крыле Хогвартса. Но, как и многие обманутые ногами волшебники, она не сдавалась, и вскоре они с Эльбусом нашли общий язык. Правда, мать Наг тоже не хотела ждать и отправила к ним проверяющего. Темная лошадка в виде Гилдероя Локхарта, якобы сильнейший борец с темными силами, на деле оказавшийся пустышкой. Но Эльбусу и Поппи пришлось делать вид, что они поддерживают мать Наг, до того момента, пока кто-то не атаковал Памфри бомбардой, разнеся ее тело на мелкие кусочки. Еще и Люциус появился так внезапно, что Эльбусу пришлось согласиться на все его предложения, после чего он начал действовать. Для начала провести ритуал, который избавит его от власти матери Наг, попросту разорвав связь паразита с ней. Теперь у него был примерно год, прежде чем паразит окончательно сдохнет и отправит Эльбуса в могилу. Но тут Эльбус тоже подстраховался, и эта страховка сильно не понравится матери Наг. После ритуала Эльбус окончательно замел все следы произошедшего, попутно допросив Локхарта, и не узнал от него ничего нового. Бесполезный сопляк, который пытался усидеть на двух стульях, но по итогу стулья оказалось жерновами, размолавшими его в труху. Специалист по душам принес Локхарта в жертву и сделал кучу свежих заплаток на душу Эльбуса. Мертвый червь больше не пожирал его, а значит, это была последняя жертва в его жизни. Эльбус защитит Хогвартс, пусть и ценой своей жизни, но прежде он уничтожит чертовых Наг окончательно. А ведь Василиска можно использовать, задумчиво пробормотал директор Хогвартса. Пожалуй, звучит как план. Второй том написан полностью и доступен на Бусти, ссылка в описании и комментах. Главы на ад через 2 дня. Том 2, глава 4. Дуэлинг – это не просто набор смертоносных заклинаний, быстрая реакция и понимание противника, вещал нам Флитвик с дуэльной арены, возвышающейся над нами. Это философия, корнями уходящая в древние века, когда маги сражались на громоздких посохах, а заклинания создавались по несколько минут и более. Тогда было проще огреть противника посохом по голове, чем произнести заклинание. Но эти маги все равно сражались, используя только магические силы. Дуэлинг – это не размахивание кулаками, посохами или даже мечами. Это высокое искусство сражения, где используется только ваша магическая сила, знание и опыт. Я не сильно удивился, когда увидел Флитвика в качестве нашего учителя, хотя многие ученики не просто удивились, но еще и насмехались над нашим невысоким учителем. Магические школьники в этом плане не сильно отличались от обычных. Травить человека за его рост, цвет кожи, прыщи, кривые зубы. Тут это обыденная норма. Неудивительно, что в магическом мире процветает расизм по отношению к маглам. Почему? Ну так, однажды тот, кого унижают и оскорбляют, выучит заклинание по забористи или просто подольет тебе яда. Вот тогда ты и поймешь, что среди магов лучше просто так не бросаться оскорблениями. Неказистый с виду волшебник может превратить тебя в еще живой фарш за секунды. Или так проклясть, что даже твои правнуки будут каждые 5 минут ходить под себя. Поэтому нужно переключить свою агрессию на того, кто точно не даст сдачи. А кто у нас самый слабый среди магов? Правильно, тот, кто не обладает этой самой магией, то есть магл. В общем, многие школьники курса этак до 5-го хихикали, глядя на читающего нам лекцию Флитвика, а вот кто постарше, слушал уже более внимательно и без грана неуважения или улыбки. С другой стороны, я вполне могу понять их скепсис. Что-то серьезное из заклинаний нам не дают, поэтому и дуэли среди нашей возрастной группы частенько переходят в рукопашную схватку. Первое занятие учителя решили провести сразу для всего Хогвартса. Как я понял, тут будет еще и показательная дуэль, а не только вводная лекция. В итоге я не ошибся, и вскоре Флитвик позвал стоящего неподалеку Снейпа. Слышал, что Снейп будет вести защиту, пока не найдут нового преподавателя. Раздалось шушуканье неподалеку. Слухи. Снейп и защита от темных искусств, да он сам тебя ими научит. Тише. Не трепись о том, чего не понимаешь. Снейп был полностью оправдан. Но отец говорит, что у него есть метка. Она могла быть и у твоего отца, если бы он не сбежал из страны с семьей. Когда у тебя выбор между Авадой в лоб или рабским служением, но живым. Фигня все это, лучше уж сдохнуть свободным. Ну-ну. Интересный разговор был прерван продолжившим Флитвиком. Сегодня мы с профессором Снейпом покажем, чего вы сможете добиться, если всерьез займетесь дуэлингом, сказал Флитвик. Прошу вас, профессор. Благодарю, кивнул Снейп, ступая на дуэльный помост. Начнем с азов, думаю, нужно показать максимум, улыбнулся Флитвик, и в его улыбке проскользнул кровожадный оскал. Если не видеть, к чему стремиться, то какой смысл? Тогда приступим, кивнул Снейп, становясь на другом конце помоста в какую-то дуэльную стойку. Приступим, ответил кивком Флитвик. На счет три, выкрикнул Снейп, и бой мгновенно начался. Честно говоря, я не особо понял, что произошло. Несколько очень коротких взмахов палочкой, пара быстрых лучей заклинания, и вот Снейп уже стоит застывшей статуей, а сам Флитвик ухмыляется, держа палочку оппонента в своих руках. «Неплохо, мастер», — улыбнулся Флитвик, снимая со Снейпа паралич. «Очень неплохо, но не уверен, что наши ученики хоть что-то поняли». «Куда уж им», — буркнул Снейп, явно не испытывая радости от своего поражения. «Тогда давайте им все объясним. Пожалуй, предоставлю эту честь вам», — проворчал Снейп и, забрав свою палочку, покинул помост. Похоже, Снейп вполне осознавал, против какого монстра будет сражаться, но все же вышел на бой, хоть и воспользовался уловкой, начав бой на своих условиях. На самом деле, особо объяснять и нечего, Флитвик не стал обострять ситуацию и продолжил лекцию. «Мы с мастером Снейпом использовали всего 2 заклинания. Да-да, именно 2. Оба заклинания, конечно же, были невербальными, что позволяло создавать их намного быстрее. Старшие курсы уже изучают невербальные чары, но любые новые чары нужно тренировать с вербальной формулой. Первое заклинание, что мы использовали, называется «Экспеллиармус» и является классическим обезоруживающим заклинанием, лишающим мага его волшебной палочки. Это идеальное для дуэлинга заклинание, так что вы должны будете освоить его все. Вторым заклинанием, что мы использовали, была вариация «Противо». Но, как вы видели, на каких скоростях все происходило, это «Противо» было модифицировано так, чтобы на его создание тратилось столько же времени, сколько и на создание одного «Экспеллиармуса». Правда, пришлось пожертвовать самим полем щита, что сделало его намного меньше. Поэтому для защиты ты должен предугадывать траектории атаки противника и ставить на его пути щит, после чего атаковать в ответ. Да, мисс Грейнджер, к «Кто бы сомневался», — фыркнула стоящая рядом Дафна. «Профессор, но вы ведь в конце еще и парализовали профессора Снипа, хотя говорите о двух заклинаниях, но это третье». «Верно», — улыбнулся Флитвик. 10 баллов Гриффиндору за наблюдательность. «Да, парализация моего оппонента имела место быть, но все же это был экспеллиармус. Как я и говорил, скорость создания заклинаний важна, и в этой показательной дуэли я был быстрее. Маглами было доказано, что скорость реакции напрямую зависит от роста и длины конечностей. Так что, несмотря на мой не самый большой рост, реакция у меня куда быстрее, чем у профессора Снипа, хотя в мастерстве мы равны. За счет этого я смог создать последнее заклинание быстрее мастера Снипа и попасть им в его палочку в момент создания встречного экспеллиармуса. Когда мое заклинание коснулось его палочки, из которой еще не вырвалось его заклинание, наши заклинания вступили в обратный резонанс. Вся магическая энергия, что была потрачена на создание его заклинания, смешалась с моей магией и вернулась к нему, чем и вызвала временный паралич. Конечно, дуэлинг не ограничивается двумя этими заклинаниями, но рано или поздно все возвращаются именно к ним. Я уже губу раскатал, что у нас тут будет серьезная боевая магия. Но это и правда чисто дуэлинг, где бой проходит один на один, так еще и маги используют не самые мощные заклинания. Уверен, что маг уровня Дамблдора просто задавит оппонента голой силой, и никакая скорость реакции тут не поможет. Я могу и ошибаться, но пока что буду думать именно так. На этом вводная лекция заканчивается, и начинается первое занятие, улыбнулся Флитвик. Все курсы, кроме второго, прошу покинуть зал. Ваш черед настанет по составленному расписанию. И почему начали не с первого? Хотя, скорее всего, просто чтобы слишком сильно не перекраивать расписание. Хотя оно и так не сильно изменилось, просто свободных часов стало меньше. Из учителей в зале остался только Флитвик, который будет вести дуэлинг, а также наш новый колдомедик. Это был мужчина лет 30 на вид, с довольно симпатичной мужественной внешностью. Будь я 12-летней девочкой, я бы тоже так на него смотрел, как сейчас смотрит Пенси. А вот Дафна в его сторону даже бровью не повела, сосредоточившись на Флитвике. Стоило остальным курсам покинуть зал, как Флитвик продолжил урок, прочитав небольшую лекцию об особенностях экспеллиармуса и урезанного протива. Обезоруживающее заклинание лучше всего работает при попадании в палочку, но все равно срабатывает, если вы попадаете в ту или иную часть тела противника. Хотя в этом случае он просто может удержать ее, так как заклинание проходит через тело мага и встречает естественное сопротивление в виде чужой магической силы. Что же касается протива, то сейчас вы увидите на практике, что это заклинание имеет вид слегка выпуклого овала, и вы сами должны регулировать его угол так, чтобы заклинание противника отразилось по касательной от щита. В этом случае, если вы примите весь удар на щит, то он просто может расколоться, и заклинание пройдет дальше. Да, минусов у дуэльного протива много, но плюсы все же перевешивают. Завершив лекцию, Флитвик начал с обучения нас двум основным заклинаниям. Противо и экспеллиармус я уже знал, как и многие другие ученики. Поэтому изучить вариацию противо было несложно, и вскоре Флитвик уже расставлял нас на пары для отработки заклинаний. Я попался в пару с Невиллом, а Пенси встала с Дафной, и мы начали тренировку. Все было просто. Я создавал противо, а Невилл – экспеллиармус, который я должен был отбить щитом. С моей реакцией, доставшейся от Поттера, и скоростью создания заклинания Невиллом, я без труда отражал его заклинание. В целом, и Невилл отражал мои экспеллиармусы, лишь пару раз поймав их не по касательной. Да и то, щит у Невилла был довольно сильный, так что я не смог его разрушить. Так мы и стояли весь урок, перекидываясь и отражая заклинания. При этом Флитвик наложил вокруг всех нас какой-то барьер, который не позволял улететь отраженному заклинанию дальше. В целом, первое занятие прошло неплохо. Флитвик и так был великолепным преподавателем, и сейчас показал себя настоящим мастером. Он поправлял все наши огрехи чуть ли не до того, как мы создавали заклинание. Даже самые отстающие по итогу освоили все на достаточном уровне, и Флитвик пообещал на следующем занятии уже нормальные дуэли, а там и до турнира недалеко. Что за турнир? Просто те же дуэли на выбывание, победитель которых получит баснословные 100 баллов для своего факультета. А Дафна медленная, хихикала Пенси после урока. Не медленная, а обстоятельная, гордо заявила Дафна в ответ. Пока ты как белка скакала и кидалась кривыми заклинаниями, я их изучала. На следующем занятии посмотрим, кто из нас медленный. Ой-ой, напугала. А еще ты глазки строила новому колдомедику, добавила Дафна, отчего щечки Пенси порозовели. Думаешь, он заинтересуется такой мелочью, как ты? Эй, у меня растут. Кто растет? Тут же спросил я. Возможно, это проклятие. Срочно сходи и покажи колдомедику. Поттер, ты. Пенси залилась краской, а мы с Дафной одновременно заржали как кони. Пенси все равно ничего не светило, даже если наш колдомедик падок на малолеток. Вообще, не уверен, что в магическом мире, застрявшем в средневековье, есть какое-то табу на такие отношения. Нужно узнать, со скольки тут возраст согласия, ведь даже магическое совершеннолетие тут наступает в 17. Но это касается лишь магии, а вот насчет всего остального я даже не знаю. Так вот, целители дают клятвы, что с пациентами, ни-ни, и клятвы там очень серьезные, вплоть до лишения магической силы. Хотя их легко можно снять, если ты вдруг воспылал любовью к своей пациентке. Просто откажись от стези колдомедика, дав новую клятву, что больше никогда не будешь практиковать колдомедицину. Гарри, нужно поговорить, поймал меня Флинт после нашего собрания чайного клуба. Клуб был на месте и становился с каждым днем все популярнее, вот только новых членов мы брали лишь с первого и второго курса. Для третьего я сделал исключение лишь для парочки красоток из моей квиддичной команды. В остальном же Флинт и так зашивался, обучая такую толпу народа. Не знаю, заметил ли Флинт, но его авторитет среди наших двух курсов неуклонно рос. Думаю, если доживу до пятого курса, тоже возьму перваков на обучение основам, которые в Хогвартсе преподают сквозь пальцы. Внимательно тебя слушаю, Маркус, кивнул я парню. Проблемы? Я собирался навестить своих подчиненных на зимних каникулах, но до них было еще куча времени. Есть такое, вздохнул парень. Говори, я кивнул на мягкие стулья, стоящие вокруг чайного столика. Помогу, чем смогу. Мои слова были не пустым звуком, но сам понимаешь, что я всего лишь 12-летний школьник, пусть и довольно известный. Фадж будет мне пожимать руку, но если я попрошу его о чем-то, то, скорее всего, пошлет куда подальше. К черту министра, отмахнулся Флинт. Когда была война, отец заложил дом, чтобы нанять артефактора, который установил защиту на территорию поместья и скрыл его ото всех. Это и так стоило немало, так еще и в то время драли сразу 3 ценника. Мы пытались отдавать долг, но в итоге уже просрочили 2 платежа. Почему? Конкуренты, скривился Маркус. Флинты никогда не были сильны в бизнесе, зато работали стабильно и ценили каждого своего клиента. А что у вас за бизнес? Спросил я, и Флинт как-то уж больно сильно смутился. Маркус, мы делаем детские игрушки. А смущаешься чего? Удивился я. Вполне себе достойное дело, и практически неприбыльное в последнее время, скривился Флинт. Мы делаем не только дешевые игрушки, но и зачарованные, которые не просто двигаются и играют с детьми, но и могут следить за ними, чтобы те не натворили глупости или не уползли куда-то. Хотя зачарованные, не основной доход, уж больно дорогие. Но сейчас рынок наводнили дешевыми игрушками, которые стоят, да практически ничего не стоят. То есть у вас появились конкуренты. В том-то и дело, что мы в этом совсем не уверены. То есть, товар есть, а конкурентов нет. Есть подозрение, что это магловские игрушки. Вздохнул Маркус. Есть закон, запрещающий продажу магловских товаров в магическом мире. Там от штрафов до тюрьмы. Никто не будет с этим связываться. Но, похоже, наш конкурент как-то смог обойти закон. А игрушки какие? Заводская штамповка? Что за материалы? Вот тут-то и загвоздка, кивнул Маркус. Игрушки как под копирку, но материалы полностью произведены в магическом мире. Это вообще как? Что за материалы? Шерсть единорогов? «Ну ты загнул», — усмехнулся Маркус. «Цена даже простой игрушки из шерсти единорога будет просто заоблачной. Хотя спрос есть, но не сказать, что очень большой. В основном игрушки производят из шерсти магических овец, и наш конкурент тоже делает из шерсти этих чертовых овец, а значит, и придраться ни к чему. Хм, а в чем разница между обычной овечьей шерстью, которую стригут маглы, и вашей? Тебе все различия перечислить, то есть они есть». Кивнул я, и в игрушках присутствуют. Ну а я о чем? И маги все делают вручную, так обработка магических ингредиентов, всегда ручная работа, пожал плечами Флинт. Пробовали делать магические станки наподобие магловских, но заклинания слишком сильно влияют на ингредиенты, поэтому только руками, с обычными прялками и подобным. Погоди, но ведь у маглов давно чисто технические станки, которые могут делать все то же самое, но без магии в огромных количествах. Так у шерсти своя магия, и она сразу ломает все электричество. Прям все и сразу, допустим, электрика не будет работать в Хогвартсе, где сильный магический источник и фон от кучи учеников, заклинания и черт знает чего еще. Но шерсть, сильно ли она излучает магию, да и магловские станки работают от мотора, который приводит в работу всю механику. И этот мотор может стоять далеко от самой рабочей зоны, так что магия никак на него не будет воздействовать. Хочешь сказать, ваши конкуренты делают игрушки на магловском заводе, но из магических материалов, ответил я, но вы это никогда не докажете. Уверен, что в министерство занесли кому надо, поэтому на любую вашу жалобу вас пошлют куда подальше. Материалы магические, магические, а значит, все по закону. Если взять магловские станки, и, пожал я плечами, взять, конечно, можно, но чтобы наладить производство, нужны специалисты, помещения и все такое. А еще я уверен, что даже если вы это все сделаете, вас сразу засыплют проверками, и как только узнают, где вы делаете свои игрушки, сразу выкатят такие штрафы за использование магловского оборудования, что вовек не расплатитесь, а то и до тюрьмы дойдет. Тут ты прав, кто-то в министерстве получает процент с продаж. У вас есть только один вариант прикрыть лавочку, ответил я погрустневшему Маркусу, узнать, где производят игрушки, и уничтожить завод вместе со всеми материалами и готовым товаром. Это сложно. В магическом мире нет детективов, тех, кто за деньги найдет что угодно и раскопает, даже какой цвет был у трусов Мерлина. Все упираются в деньги, скривился Флинт. Нанять специалиста – не проблема, но сейчас мы не можем себе это позволить. Держи, я достал из внутреннего кармана мантии ключ от сейфа. В сейфе есть кое-какое золото. Не знаю, сколько вам нужно на оплату просрочки, но в первую очередь выясните, где расположено производство. Ах да, там еще пароль нужно сказать гоблинам. Хочу спать. Это пароль такой, не спрашивай. Понял, усмехнулся Флинт. Спасибо. Сочтемся, отмахнулся я. Держи меня в курсе насчет всего этого. Не ожидал я, конечно, такого, но и не помочь не мог после своих обещаний. Денег в сейфе у меня, думаю, достаточно для временного решения проблем, хотя, возможно, это просто сущие копейки по сравнению с долгами целого рода, пусть и небольшого. Когда я уже до своих сейфов дойду, да может и никогда, ведь даже близко не предполагаю, как в них попасть. Доступ в каждый сейф древнего рода может быть какой угодно. Палочка, передающаяся из поколения в поколение, кровь или какой-то код. Сейчас все только о Луне и говорят, заявила Пенси. Точнее, о ее статье, добавила Дафна. Мы, как обычно, оказались в нашей башне. Башня Луны быстро стала нашей. Народу только волю дай, и они оккупируют что угодно. Хотя у Луны был ключ от башни, который давал нам сюда доступ. Стоит Луне захотеть, и мы черта с два сюда попадем. Но никто из нас точно не собирался ссориться с Луной. Пенси с Дафной в ней души не чаяли, хотя и ворчали, когда на Луну нападал приступ обнимашек. Я не ворчал, сам иногда тискал мелкую милашку, когда настроение уж совсем скатывалось на дно. А если точнее, добавил я, то все ищут загадочного автора статьи и создателя новой газеты. Достаточно вспомнить, чем занимается отец Луны, усмехнулась Дафна. И тогда секрет перестанет быть секретом. Думаешь, много кто читает этот журнал? Спросила Пенси. Она, мягко говоря, не для всех. Прости, Луна, но так и есть. Угу-угу. Кивала Луна, что-то вычитывая в небольшой серой книжонке. «Ты чего там читаешь?» «Да-да, Луна, а?» Посмотрела на нас девушка мутным взглядом. «Чего?» «Я готовлю материал для новой статьи, не мешайте». «Про что на этот раз?» «Ага, мы ее теряем, Луна, ась?» «Ну чего?» «Про что новая статья?» «Пока не знаю», сладко зевнула Луна. «Столько интересных тайн еще осталось раскрыть. Вы узнаете первыми, так что не мешайте». «Ладно, и правда давайте не мешать», усмехнулась Дафна и через мгновение уже была около Луны, заключив ту в объятия. «Луне только повод дай», так что та в ответ полезла обниматься с Дафной, решившей, что она сможет помешать Луне таким способом. Наивная блондинистая душа. Вскоре на диване образовалась куча мала из трех девчушек и меня. Все тискали друг друга, но в основном хохочущую Луну. К своим делам мы вернулись только после чая. Я наконец-то дорвался до артефактов. Лили опять выдала мне задание через свой дневник. Я уже делал простейшие артефакты против сглаза. Все еще тонкие пластины, но уже из камня. Артефакты получались вполне рабочими. Тут и правда главное – набить руку, а после все пойдет как по маслу. Не без ошибок, конечно, но я все еще учусь. Думаю, ближе к весне перейду на что-то серьезное. Как жаль, что я не имбовый попаданец, который уже на первом курсе делает артефакты уровня мастера или даже выше. Читал я парочку таких фанфиков, но, к сожалению, моя реальность ставила меня на место при любой попытке схалтурить. Когда я решал, что уже совсем справляюсь, терпение и труд все перетрут. Вот я терпел и тер, ну а ночью я нырнул во внутренний мир, где меня уже ждал Гарри. Правда, не особо-то он меня и ждал, полностью погрузившись в чтение древних талмудов. Что-то он там нашел интересное в истории и читал запоем. Так что я призвал интересующие меня книги и стал искать способ сменить школу. Меня мало волнуют все эти интриги, ноги, темные лорды и другая хрень. Я не Гарри Поттер, и приключения в его стиле слегка напрягают мои булки. А я не хочу их напрягать. Магия – это хорошо, и изучать я буду ее до победного конца. Но не в условиях, где тебя если не хотят использовать, то хотят убить. Да и программа Хогвартса, даже с текущими изменениями, так и осталась отстающей от европейских школ. Проблема в том, что до конца пятого курса я все равно должен доучиться в Хогвартсе. Основатели не зря считались великими магами и смогли навесить на всю территорию Британии и Ирландии свое заклинание. Из-за него любой маг, родившийся на этой территории, сразу записывался в книгу, скрепляющую новорожденного контрактом с замком. Не будешь учиться в Хогвартсе, и твоя магия покинет тебя. Те же близняшки Патил хотели бы учиться в своей индийской школе, но им не повезло родиться именно тут. Так что пять курсов Хогвартса им обеспечено. Правда, пока все, что я нашел, это возможность покинуть замок на год. При этом директор Хогвартса должен дать на это разрешение. И если я захочу перейти на следующий курс, а не учиться еще и пропущенный год, то нужно будет сдать довольно жесткий экзамен на знание предметов пропущенного курса. И если директор не подтвердит сдачу экзамена, то добро пожаловать еще на один год. Но с другой стороны, год в нормальной школе или с частными репетиторами, это куда лучше, чем то, чем я сейчас занимаюсь. «Слушай, Луна», — сказал я, вынырнув из внутреннего мира, — «в башне остались только я и Луна. Я бы тоже пошел в нашу гостиную». Но Луна осталась искать материал для своей статьи и, похоже, просто не собиралась спать. Мда, можно ли получить возможность покидать Хогвартс до третьего курса? Я имею в виду официально, а не через тайные проходы или еще как. Декан может разрешить, пробормотала девушка и устало протерла глазки. А что, хочу нормального учителя, который структурирует мои знания и даст дополнительные. Сам-то понял, что сказал, спросила Луна и сладко зевнула. Ну а что? Никто не даст, магия слишком разносторонняя, есть универсальные дисциплины вроде чар, трансфигураций, зельеварения, вот только самих чар, видов трансфигурации и зелий столько, что и за жизнь все не выучить, по итогу что, в итоге ты сам должен знать, что тебе нужно, и уже изучать конкретно это, пожала плечами Луна, в Хогвартсе дают основы, которые пригодятся тебе как в жизни, так и в понимании того, как самому изучать то или иное заклинание. Раньше в Хогвартсе любой студент мог купить дополнительные занятия с преподавателем. Конечно же, за галлеоны, если учитель сам согласится. Как сейчас с этим, я не знаю, но можешь подойти к Флитвику. Он полугоблин, так что сильнее всего падок на золото. А золота у меня теперь и нет. Ладно, я и правда тороплю события, ну или, наоборот, не догоняю их. Но пока что все вполне стабильно. Школа плюс-минус, вполне безопасное место. Тайная комната вновь открыта. Трепещите, враги наследника. С пафосом прочитал Малфой надпись на стене. Ладно, кажется, я погорячился насчет безопасности школы. Очень сильно погорячился. А как хорошо все шло. Целую неделю ничего не происходило. Учеба, учеба и еще раз учеба. Мы выиграли один квиддичный матч. Правда, лишь благодаря тому, что когда счет подошел к 150 не в нашу пользу, я заметил золотой снитч и поймал его. Я умничка, а вот новый состав команды не очень. У нас в первые же минуты выбыла Кати, словив бладжер от нашего же загонщика, после чего началось избиение. Вуд даже и слова не сказал после матча, лишь одобрительно похлопал меня по плечу и ушел плакать в душ. Ну, я так думаю, хотя доносящиеся из мужской раздевалки вопли не сильно были похожи на слезы. Луна продолжила готовить статью для газеты, обещая нам сенсацию, от которой мы локти съедим. Мы не хотели есть локти, поэтому попытались отжать у Луны статью, но та активно сопротивлялась и пищала. Подходил я и к Флитвику, который на мой вопрос без обиняков заломил цену за одно часовое занятие в 100 галлеонов. Теперь уже я ушел плакать в душ от горя вместо Вуда. Чего бы и не поплакать, если ты полный банкрот. Маркус радостно сообщил, что долг рода частично погашен, а на остаток денег они наняли очень опытного человека, у которого была своя команда. Так что распространителя подозрительных игрушек они найдут в Двасчета. Двасчета за мой счет, мой новенький сейф оказался вычищен под ноль. Не спорю, что от непущенных по миру флинтов больше прока, чем отпущенных. Но пока что этого прока не видно. Поттеры и так вложились во флинтов, а те пытались нас повертеть на нефритовом жезле. Так ли я еще отсыпал им от щедрот? Уж больно жалостливая история была у Маркуса. Ну а теперь наш второй курс шел с занятий у Малфоя. Вместе с нами топал сам сиятельный лорд, у которого мы были последними, так что все вместе мы и наткнулись на кровавую надпись на стене. Тут же валялся последний петух Хагрида, оставшийся сиротливо кукарекать в курятнике. Остальных кур мы пустили на ритуалы, а новых великан так и не купил. Ну и нашлась добрая душа, которая прервала одиночество бедняги, просто отрубив тому голову и намалевав на стене чушь про тайную комнату. Тут же лежала кошка Филча, и вскоре появился ее владелец, после чего у мужика случилась истерика. «Парализована», — констатировал Малфой, изучив кошку после того, как отправил сообщение с помощью Патронуса. «Яд, Люциус, как она?» — спросил незаметно появившийся Дамблдор с МакГонагаллу. «Жить будет, но, скорее всего, нужен эликсир из Мандрагоры. Не могу так сразу понять, яд это или проклятие, но Мандрагора, скорее всего, поможет. К сожалению, они еще не поспели», — покачал головой директор. «Извини, конечно, Альбус, но наши Мандрагоры не единственные в Британии», — хмыкнул Люциус. «Если так жаль денег из бюджета школы, то я куплю эликсир за свой счет. Миссис Норрис и так всякого натерпелась в мои годы учебы, а сейчас старушка вообще сдала. Не хочу видеть, как Аргус полезет в петлю после ее потери. КХМ, думаю, в бюджете найдутся средства на эликсир для бедной миссис Норрис», — выдавил смущенный директор. «Хорошо играет, чертяка. Думаю, ему наплевать на кошку. После стольких жертвоприношений он так далеко ушел от человека, что мы все для него лишь пища. Я попробую найти шутника, заколдовавшего миссис Норрис и намалевавшего это на стене. Бедный петушок Хагрида, он так переживал, что хорек передушил всех его кур». Хорек по имени Рон смущенно отвел взгляд. «Вопрос в том, кто решил пойти по канонному сценарию. Еще один попаданец, а то уж слишком все похоже, хотя мы сейчас не у женского туалета, да и воды на полу нет». Слухи разлетелись очень быстро, и вскоре весь замок гудел, как пчелиный улей. Статья Луны уже слегка подзабылась, а тут на тебе. Кошка оцепенела, на стене кровавая надпись. Испугались ли студенты? Ха, да у всех кровь кипела от адреналина и предвкушения чего-то необычного. Все уже активно строили различные теории, дойдя до того, что сын Вальдеморта учится в Хогвартсе. Люциус пару раз бросил взгляд на меня, но и все на этом. Понятно, кого он подозревает, поэтому уже давно пора пообщаться с мужиком, тем более есть такой повод. Я до сих пор так и не решил, как вести себя с ним. Памяти темного лорда у меня нет, ну, кроме библиотеки, но там лишь книги. Поэтому я при всем желании не смогу притвориться темным лордом. Но с другой стороны, а не плевать ли Люциусу, кто я такой? Пока на его руке метка, я могу вертеть им как захочу, и он мне слова против не скажет. Но все же я предпочитаю договариваться и предпочту видеть в Люциусе союзника, чем раба врага. «Луна, признавайся, это ты?» — спросила Дафна, когда мы смогли обсуждать такие вещи между собой. «Глупости», — отмахнулась Луна. «Дэн, покажи воспоминания». Понятно, какое воспоминание хотела Луна, так что я быстро слил в омут нужное воспоминание. Луна на несколько минут погрузилась в просмотр, после чего вынырнула очень задумчивая. «Почерк знакомый», — сказала Луна после минуты раздумий, — «но не могу вспомнить, где его видела». «Уверена в том, что знакомый, Или в том, что не могу вспомнить, фыркнула Луна. Может да, а может и нет. Но почему кошка Филча парализована? Удивленно спросила Пенси. Если взгляд Василиска убивает, это точно не Василиск. Покачала головой все еще задумчивая Луна. Кто-то хочет напугать студентов, раздув шумиху из моей статьи. Эх, сказал я, эх, повернулись ко мне девушки. Эх, вздохнул я опять. Дэн, ну, протянул я. Возможно, я не все вам рассказал. Так, топнула ножкой Луна. Возможно, я слегка знаю будущее. Какого черта, Дэн? Того же мнения, кивнула Пенси. Но оно уже сильно изменилось, и вот опять. Так, давай с самого начала, дорогой наш Дэн Поттер. И хватит уже скрывать от нас такое. Мы и так повязаны чем только можно. Осталось только кольцо на палец надеть, и тогда все. Кольцо, задумчиво протянула уже Пенси. Дамы, я еще молодой и не готов к такому. Лови его. Первой крикнула Луна, и меня очень быстро спеленали.